Я хочу запомнить, как смята постель, как ты одеваешься там в темноте, как уходишь призраком молча, не прощаясь. Дописали мы свой роман про любовь, не хватает лишь пары слов, посиди со мной.